do this shit until they murder me. Алло, добрый день. Добрый день. Добрый. Меня зовут Джимур Оксана Дмитриевна, я являюсь специалистом отдела по работе с проблемной задолженностью долгового агентства. Наталья Александровна, вам знакома? Нет. В целях безопасности ваших данных вы диктуете дату рождения? Нет. Почему? Не обязан. Ну, смотрите, надо уточнить данные личности или нет. Третьим лицам я опубликовать данную информацию не могу. Но в силу того, что вы для меня третье лицо, распространять вам свои персональные данные я не могу. Ну, я же не требую паспортные данные. Дата рождения, чтобы сделать, что это вы, и проинформировала. Вы знаете, что у вас имеется нерешенный финансовый вопрос. В телефонном режиме не называю. Вы знаете, что у вас имеется нерешенный финансовый вопрос, верно? Еще раз повторяю, никаких своих персональных данных, а особенно финансовых каких-то данных я по телефону не даю. Хорошо, давайте тогда под запись разговора зафиксируем, Александровна, верно? Верно. Я являюсь официальным представителем вашего кредитора. У вас имеется нерешенный финансовый вопрос с проектом Микредит. Об этом вы знаете. Помните о таком? Верно? Ну, наверное, да. Звоню вам именно по этому вопросу. Ваши анкетные данные были на данный момент устарели. Давайте мы сейчас обновим. Не, верно или неверно. Никаких данных мы обновлять не будем. Так, смотрите, Наталья Александровна, они у нас все указаны. Так, смотрите, давайте начнем сначала. Меня, я уже 100-500 раз вам повторяла это одно и то же. Меня кредитор о привлечении третьего лица не уведомил. Поэтому уточнять какие-то анкетные данные, там, распространять какую-то информацию о себе в разговоре с вами, Дельта-М, я не намерена. Позаботьтесь о том, чтобы кредитор, согласно 230-му федеральному закону, направил мне уведомление. После этого, пожалуйста, звоните, пообщаемся, все уточним. Наталья Александровна, никто не нарушает закон 230. Серьезно? А где? Да, потому что, согласно 205 Гражданского кодекса Российской Федерации, вы подписывали кредитный договор с данным некредитом. И чего? Вы к этому какое отношение имеете? Так, вы дали право данному банку в случае нарушения вами условий кредитного договора поступать по своему усмотрению. Я говорю о том, что кредитор обязан меня уведомить о том, что передает кому-то дело. Вы здравый смысл иногда включаете, вот звонит мне какая-то неизвестная девушка с мобильного телефона, представляется сотрудником какой-то неизвестной мне компании, выпытывает у меня мои персональные данные. Вот вы бы вот так вот все выкладывали, как ваше все есть. Вот мошенники именно так бы и сказали, что у них все есть. Смотрите, вам передавали информацию СМС либо письменно. СМС не является способом уведомления, чтобы вы знали. Никакой информации никак мне не передавали. Хорошо, давайте пропустим этот момент. Нет, мы не будем пропускать этот момент, потому что этот момент ключевой. До тех пор, пока кредитор меня не уведомляет о том, что у нас Дельта-М является его представителем. Вы не собираетесь погашать. Я не собираюсь с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Наталья Александровна, сейчас мы можем что сделать? Мы можем зафиксировать. Вы можете зафиксировать, что кредитору необходимо направить заказное письмо с уведомлением о вручении, где он укажет, что вы действительно являетесь его представителем. После этого вообще никаких проблем не будет у нас с вами в общении. Смотрите, у нас поступила информация, что вы были уведомлены. Мы не имеем права, правда, работать с теми людьми, кто не получил данную информацию. У вас есть доказательства данной информации? У вас, может быть, есть трек-номер письма, который мне кредитор направил? Либо моя подпись на бланке у курьера? Какое уведомление у вас есть? У нас проинформированы мы, что у нас вы получили данную информацию, из-за этого мы работаем с вашим делом. Еще раз повторяю, я никакой информации не получала. Вы можете запросить у кредитора трек-номер письма, который он мне отправлял. И мне данный трек-номер письма мне предоставить, и если кредитор на самом деле отправлял письмо, то я тогда буду уже решать эти вопросы с Почты России, уточнять, куда делось мое письмо. Хорошо. До этого момента никаких вопросов мы с вами уточнять не будем. я свяжусь с вашим кредитором, но в данный момент у вас имеется нерешенный финансовый вопрос. Мы не можем с вами об этом говорить. Вы нарушаете закон в этот момент, когда об этом говорите. Я еще раз вам повторяю, я не получала никакого уведомления. Но вы для меня третье лицо. Вас это не касается ни в коем разе до тех пор, пока меня кредитор не уведомил о присутствии в наших отношениях компании Дельта М. Вы можете легко связаться и узнать эту информацию. Это в ваших интересах, чтобы я была нужным образом, что нет, не в ваших интересах. Это не в наших интересах. Если это не в ваших интересах, значит, можете собираться своим Дельта М. И дружно, весело, махая рукой, отправляться на три буквы посередине. Ну, следовательно, и там, поздравляю в суде, вас. Следовательно, сумму мы не доказывать в следующий раз тогда, мне когда свои права нами. На то, что вы можете осуществлять со мной какое-либо взаимодействие. До тех пор, хорошо, пока Наталья этого не произошло, когда нас вы не получите от меня абсолютно никакой информации. Я не буду распространять свои персональные данные, я не буду давать вам информацию о своих финансовых вопросах и вообще каким-либо образом просвещать вас относительно моих отношений с компанией Мигкредит. Это понятно? Хорошо, Наталья Александровна, да, это понятно. Следовательно, отлично. Тогда сумму мы не фиксируем, пускай она продолжает так же поступать, как вам поступало, штрафные санкции мы вам не остановим. И, да вы не в состоянии не остановить штрафные санкции, не зафиксировать сумму. Вы не являетесь моим кредитором. Вы на себя много-то не берите, Дельта М. Официальными представителями. Вы хоть официально, хоть 16 раз официально. У меня есть кредиторы, только он решает, начислять мне что-то, не начислять мне что-то, останавливать, не останавливать. Вы маленечко это, в действительность, вернитесь, придите в себя. Хорошо, Наталья Александровна, я фиксирую по записи разговора, что вы отказываетесь от выплаты займа. Фиксируйте, что хотите, это вообще не имеет никакого значения. Ну, а потом мы это уже узнаем. До давайте, свидания. Давайте, узнавайте. Пока. Добрый день. Добрый. Меня зовут Загруйко Владислав Владимирович, я являюсь заместителем руководителя отдела финансового контроля. Контролирую погашение по микрофинансовой организации Мигкредит. Ничего себе. Слушаю вас, заместитель руководителя. Звоню по поводу нерешенного финансового вопроса, Наталья Александровна. Это вы? Нет. А знакома ли она вам? Конечно. Кем она вам приходится? Подругой. К вам я как могу обращаться? Алина Александровна. Алина Александровна, подскажите, где она находится в данный момент? Там же, где и раньше. Дома. Дома? Угу. Когда вы видели ее в последний раз? Никогда. В смысле? В прямом смысле. Мы с ней не виделись. Для того, чтобы дружить, людям не надо видеться в 21 веке. Хорошо. Когда вы с ней в последний раз связывались? Недавно. Насколько недавно? Пару дней назад. А вы знаете о том, что у нее есть нерешенный финансовый вопрос? Конечно, именно поэтому вы до меня и дозваниваетесь, а не до нее. У нее просто переадресация на меня стоит. И вы же не делаете вид, что вы не знаете. У вас там уже ставили отметки об этом. Да, Алина Александровна, я с вами уже ранее беседовал. Ага. И, соответственно, мы с вами уже очень долго спорили по этому поводу. Ну, не, мы не спорили. С данным человеком. Да, все, уж не буду. Раз вы меня раскусили, тогда уж приподниму завесу интриги. Алина Александровна, дело да-да. В том, что у Натальи Александровны есть в данный момент нерешенный финансовый вопрос, который нужно в срочном порядке решить. Конечно, я знаю. В Мигкредите 3500. Она решила посмеяться над вами и не отдавать. То есть вы ее поддерживаете в этом случае? Конечно, поддерживаю. Зачем? За надом. Это нелогично. Почему это нелогично? Абсолютно логично. Нужно мне так, я и поддерживаю. Вам так нужно? Конечно, а кому еще? Передайте информацию. Не, не буду передавать. Ну, я где-то через, месяцок этот ролик на YouTube появится, она услышит. Через месяц? Ага. Ну, у меня звонков же много, все в порядке очереди монтируются. Я думал раньше. Не, раньше не получится. Только за деньги. Что? Только за деньги вне очереди ролики выкладываются. Ну, это не в моих интересах. Ну, естественно. А вы понимаете, Алина Александровна, что ваши деяния являются незаконными? Вы же уже пытались мне там чего-то инкриминировать, но у вас не вышло. Нет, не являются мои деяния незаконными. Пытались. Нет, вам кажется. С чего бы это вдруг? Ну так, Алина Александровна, смотрите, вы представляетесь другим человеком. И что? Вы пытаетесь завладеть персональными данными данного человека. Так вы же уже это проходили. Я же говорю, что данные у меня уже есть непосредственно от человека. Более того, у меня даже доверенность есть от человека на то, чтобы я проводила переговоры от его лица с его кредиторами. Представляете? Так, возвращаемся. Зачем мне это нужно? Такую доверенность я могу предоставить, если вы в суд на Наталью Александровну подадите. Или на меня. Тогда да. А так, что, как будто эти разговоры имеют какой-то смысл. Так чего я нарушаю в итоге? Закон о персональных данных. Так как же я их нарушаю, если я обладаю персональными данными, человек мне дал разрешение, да, на владение его персональными данными, и документально это подтвердил. Вы это не подтвердили. Так кому я должна это подтвердить? Вы сходите в полицию, напишите заявление, что я что-то нарушаю. Тогда я предоставляю бумагу какую-то, и все, и вопрос решен. А ваши бумаги являются фиктивными, то есть вы не предоставляли их ранее никому. А я обязана их кому-то предоставлять? Так вы же утверждаете, что у вас есть доверенность, правильно? Ну, конечно. Так раз она у вас есть, вам необходимо ее предоставить. Кому? На основании какого закона я должна вам, Дельта М, что-то предоставлять? Мы являемся официальным представителем этой организации. Вы не являетесь официальным представителем никакой организации, потому что Наталью Александровну никто не уведомил о том, что дело было передано третьим лицам. А у Натальи Александровны нет своего языка или что? Или она не умеет разговаривать? Нет, Наталья Александровна приняла для себя волевое решение, что решать вопросы с ее кредитами будут профессионалы. Вы, во-первых, не являетесь профессионалом. А вы откуда знаете? Вы можете судить о моей квалификации? Алина Александровна, на основании чего вы можете судить о моей квалификации? Нет, я вопрос задаю, вы ответьте, а потом я вас послушаю. Будьте последовательны. Я очень последовательна. Итак, если вы утверждаете, что я не являюсь профессионалом, подтвердите это чем-то. В чем заключается мой непрофессионализм, по вашему сугубо личному мнению? Как минимум тем, что очень плохо вы осведомлены о законодательстве. Я плохо? А конкретнее, о чем я плохо осведомлена? Во-вторых, Наталья Александровна также... Нет, подождите, не надо убегать от ответа. Вы же отвечаете за свои слова. Вы же мужчина. Давайте ответим как полагается. Если я не осведомлена о законах, в чем это проявилось, где, когда... Алина Александровна, как сейчас половые признаки влияют на то, что отвечает ли человек за слова или нет? Ну, вообще мужчинам свойственно отвечать за свои слова. Это девочки, они более ветреные, а мужчина обязан отвечать за свои слова. Ну, каждому человеку свойственно отвечать за свои слова. Ну, так отвечайте. Очень, давайте не отклоняться от темы, где и когда. Тема, зачем вы об этом говорите тогда? Вы мне скажите, где и когда вы расслышали, что я не осведомлена относительно законодательства. А что не так с моим тоном? Очень громко разговариваете. А у меня тембр голоса такой, привыкаете. А вы как раз очень тихо разговариваете. Я не привык кричать. А я тоже не кричу. Не, если я крикну, у вас лопнут барабанные перепонки. Я даже не пыталась еще кричать. Что вы? Бросьте. Алина Александровна, всего доброго. Подождите, вы же хотели мне рассказать, где я не осведомлена относительно законодательства. Сейчас очень некрасиво выглядите. Вы сейчас выглядите как девочка, которая что-то брякнула и спряталась в кусты. Это ваше мнение, которое ничего не... Ну, товарищ заместитель начальника, ну, погодите-ка, ну, давайте мы по существу поговорим. Если вы делаете относительно меня какие-то суждения, подтвердите, пожалуйста. Я буду разговаривать с заемщиком. Нет, с заемщиком вы не будете разговаривать никогда, я же вам об этом уже сказала. Сейчас-таки буду. Нет, не будете. Так вы за свои слова ответите или как? А? Всего доброго. Заместитель начальника, ну погодите, ну отдавайте же, вы мне укажете, где я не осведомлена. Алло, здравствуйте. Здрасте. Я вам представлюсь, меня зовут Ангелина Владимировна, специалист отдела взыскания банка Тинькофф. Елена Валерьевна. Фамилия ваша как? Маргунов. Я звоню по поводу неоплаты вам минимального платежа. Ну, звоните скажите, третий раз в неделю. Елена Валерьевна, мы имеем право вам звонить два раза в день. Серьезно? Это где написано? Так. А, я могу понять ваше недовольство в связи с... Не надо мне звонков. Читать скрипт, вы мне четко отвечаете, где написано, я что вам вы два раза в день. Я вам четко отвечаю на ваши звонить. Вопросы. Четко это значит назвать четко отвечаю. Закон и статью. Где написано, что закон, вы можете звонить два раза в день. Закон и статью, я вам звоню сейчас не по этому поводу. А я вам звоню, я принимаю ваш звонок именно по тому поводу, чтобы послушать ваш отчет, на основании чего вы мне звоните третий раз в неделю. Это не относится к урегулированию ситуации. Мне вообще наплевать, относится это или нет. Мы будем общаться только на эту тему и ни на какую более, потому что вы нарушили количество взаимодействия сейчас, Маргунова. Мы не нарушили количество телефонного разговора, у меня есть детализация и записи звонков. У нас также есть детализация и запись звонков. Нехило огрести от судебных приставов. Хорошо. Давайте, оправдывайтесь. Вернемся? Нет, не вернемся, оправдывайтесь. Разговору. Оправдывайтесь, почему звоните третий раз в неделю? Я не собираюсь оправдываться перед вам вами. Вам придется сегодня. Оправдываться, иначе... Мне не придется перед вами оправдываться. Другим, я с вами не собираюсь не спорить. Живо, отчет мне, то почему вы, звоните третий раз в неделю. Вы сейчас не будете говорить живо отчет? В 230-м федеральном законе написано, что вы можете звонить один раз в день, два раза в неделю максимум. Вы звоните третий раз за неделю. Отчет мне живо. Почему звоним третий раз за неделю? Елена Валерьевна, либо мы с вами сейчас переходим к конструктивному диалогу. Мы сейчас, да, быстро, конструктивно. Мне быстро доложило. Быстро, я конструктивно говорю. Звоним я третий раз на за неделю. Понятно? А я еще не только на «ты» перейду. Я еще перейду на оскорбление, вот мат и унижение того, если что осталось от... личности звонила от Тинькова. Ну-ка, живо мне отчет. Быстро. Ваши проблемы. Быстро, псина, отчет мне предоставила. Поэтому, почему нарушаем 230-й федеральный закон? Позднее, раз вы не можете сейчас прийти к понятно. Диалогу. Не всегда всего доброго, ты не можешь, кроме своего скрипта, да, сказать? Говно. Ну, сливайся тогда. Что заглохло-то? Трубку об стену. Бам! Давай. Да. Здравствуйте. Звонок из ОЧП-банка. Меня зовут Адина. Вы Елена Валерьевна. Вы представьтесь полностью сначала. Меня зовут Буланова Адина Костаевна. Да, это я. Елена Валерьевна, это звонок из департамента по работе с просроченной задолженностью. По вашей кредитной карте, которая у вас оформлена в ОЧП-банке, у вас сейчас второй выход на просрочку, допущено 21 день. Сейчас выставлено требование оплатить сумму задолженности ориентировочно в размере 1427,97 рублей. Срок сегодня-завтра. Сейчас договор загрузится, точную сумму для оплаты сообщу. Скажите, пожалуйста, Елена Валерьевна, по какой причине вышли повторно на просрочку? А вы письмо от меня получали? Какое письмо, о чем? А, еще не получали, да? Ну, это звонок из департамента по работе с просроченной задолженностью. У нас отдел другой, который рассматривает ваше обращение. Так у меня и это, оформляется банкротство. Поэтому, собственно говоря, денег у меня для оплаты задолженности нет и не предвидится. У вас сейчас сумма задолженности, я вам уже говорила, 1427 рублей 97 копеек. Эта сумма нужно оплатить сегодня нет, либо не завтра. Не предвидится, я оформляю банкротство. Ну вы же когда-то рассчитывали на что-то, когда... Это уже, когда я на что там рассчитывала, это уже все утекло, как вода. Вы сейчас работаете? Девушка, вы глупая? Я вам говорю, банкротство я оформляю. Вы его еще не оформили, Елена Валерьевна. У вас сейчас задолженность. Вам нужно ее обязательно произвести оплату. Я оформляю банкротство. Елена Валерьевна, вам оплату нужно обязательно произвести. Не производите ОТП банков, не производите. Нет, не производю. Нет, начисляйте неустойку. Начисляйте хоть до починения свои неустойки. Мне уже все равно абсолютно. Елена Валерьевна, также если не будете производить оплату, ОТП банк будет вправе передать ваш договор в коллекторское агентство. Да, хоть каждый день вы друг другу понимать. Там передавайте, мне вообще наплевать, коллекторы, не коллекторы. У меня уже исход ситуации с моими кредитами решен. Так что мне вообще индифферентно, что вы там будете делать. Елена Валерьевна. Наплевать. Все, что вы говорите, мне наплевать, вы каждый день друг другу передавайте мое дело, мне глубоко наплевать на это. Да что ж ты дура-то такая, а? Выражайте, пожалуйста, скорее. Что ж ты дура конченая, я не понимаю. Вам понятны все последствия неоплаты? Ты идиотка, ты не понимаешь, что я ни копейки платить уже не буду, все, поезд ушел. А вам понятны все последствия неоплаты, Елена Валерьевна? Ты понимаешь, овца, что мне пофигу уже банкротство у меня. Выражайте, пожалуйста, корректнее. Овца, ты догоняешь вообще, у тебя связь с мозгом установлена или нет? Или у тебя рот, язык просто так во рту болтается и как бы никакой связи нет? И ты не слышишь, что тебе человек говорит? Елена Валерьевна, я вас все слышу. Ну, если я услышала, значит, извинилась, трубку повесила и в будку побежала. Елена Валерьевна, вам понятно последствия? Ты овца поняла, что тебе сказано? Нет? Дуреха. Елена Валерьевна, я объяснила вам все возможные последствия. Да мне срать вообще. Ожидайте дальнейших звонков. Всем доброго, до свидания. Алло. Да. Добрый вечер, меня зовут Минрибаев Динар Марат, я звоню вам из компании ОПК Манимейл, сообщаю запись телефонного разговора. Вы Елена Валерьевна, это правильно? Да. Елена Валерьевна, вы ранее оформляли договор займа в нашей компании? А вы не знаете? Это вопрос. А почему вы его задаете? Ну, чтобы подтвердить то, что вы сейчас будете говорить, что вы не брали никакой займ. Поэтому задаю вопрос. Странно. Я же по телефону звонку не могу определить, будет это или не так. Ну, удивительно. Мне просто кажется, поэтому... что я представитель компании был бы в курсе, оформляла бы я там займ или не оформляла. Вы сейчас вопрос это задаете. Вопросы. Звоня с мобильного телефона называется. Возникает вопрос вообще сотрудника. Давайте, компании, Елена Валерьевна, вам или вы нет? Настроены разговор, что ли? Вы не настроены. Вы не настроены, я же разговариваю. Так я вам объясняю, почему такой вопрос. Ну, так я вам даю комментарии относительно того, как да. воспринимаются ваши вопросы. Спасибо огромное за ваш комментарий. Обращайтесь. Возьму учет себе. Елена Валерьевна, в итоге вы брали займ? В итоге, я еще раз повторяю, компании, если правильно? Вы не в курсе, значит, я сомневаюсь, что вы сотрудник компании. В настоящее время у вас есть задолженность в нашей компании. 46 636 рублей 45 копеек. Также у вас есть задолженность именно по просроченной, то есть это 47 дней находится. Сумму по какой причине вы не вносите? Чего сумму еще раз? Сумму долго почему-то не закрывается. Так ничего не изменилось, я же уже отвечала на эти вопросы.